Перед нею стояла полная рюмка. В пепельнице дымилась сигарета, а она, подперев подбородок ладонью, смотрела прямо перед собой в окно, за которым уже почти стемнело. «Давай выпьем», — сказала она. «Выпей на дорогу». Он, не садясь, налил себе, потянулся чокнуться с ней, но она уже проглотила, сильно закинув голову, водку одним глотком, неловко поставила рюмку, рюмка упала, покатилась по столу, едва удержалась на краю и быстро ушла вглубь комнаты, не сказав больше ни слова. Он поставил свою рюмку, не выпив, и вышел осторожно, притворив за собой дверь и прижав ее, чтобы щелкнул замок. Через 15 минут, когда он уже ехал в троллейбусе по Солянке, он думал только о завтрашнем дне. К тому времени, как он добрался домой, он ничего не придумал. Нина покормила мать. Потом они сели вдвоем на кухне ужинать. Ему невыносимо захотелось рассказать все жене, долго жаловаться ей, потом лечь и слушать ее утешение, но он чувствовал, что не сможет сделать это. И даже не потому, что жалеет Нину и не хочет ее волновать, а потому, что после разговора с Таней рассказывать все еще кому-нибудь стало невозможно. Нина, не замечая его почти истерического состояния, он вскакивал, ходил по кухне, курил в форточку, вздыхал, хрустел пальцами. Очень оживленно рассказывал о своих делах в институте, о девочках, спешащих выйти замуж, чтобы не ехать по распределению, о том, как они ей завидуют. Он слушал и думал о том, как завтра к вечеру изменится и ее жизнь. Наутро он встал поздно, спал на удивление крепко и даже не слышал, как Нина собралась и уехала в институт. Есть не хотелось, мать от завтрака тоже отказалась, пожаловавшись на тошноту и тяжесть в желудке, и снова задремала. Она лежала на спине, рот ее приоткрылся, дышала она громко, всхлипывая. Он постоял рядом с ее постелью, глядя сверху на белое бескровное лицо, темные запекшиеся губы, вздрагивающие прозрачные веки, очертания ее, уменьшившиеся почти до детских размеров фигуры, было почти не видны под одеялом. Он смотрел и удивлялся. Он ничего не чувствовал. Жалость кончилась. Исчерпалась за эти годы. Он не мог представить, что будет чувствовать мать, когда проснется и будет лежать в своей вечной темноте и тишине пустой квартиры. «Внутри нас пустота», — подумал он. «Если бы мы не были пустыми внутри, мать не смогла бы пережить отца, а я бы не смог жить в свое удовольствие, когда она ослепла. И я бы чувствовал тот ужас перед будущим, который чувствует Нина, а Нина понимала бы, как я боюсь крушения, бедности, которые могут наступить в любую минуту. Но мы все пустые и ничего на самом деле не чувствуем, а живем, не думая об этой пустоте, которая поглощает и, в конце концов, поглотит каждого из нас». От этой мысли он похолодел. Даже передернул плечами, как от озноба. Но тут же ему стало и легче, потому что он понял, что пустота спасет и его, и всех, что бы ни случилось. Все как-нибудь устроится, нет ничего такого страшного, из-за чего наступили бы настоящие страдания, потому что пустота не может страдать. Пустота сливается с пустотой, и остается только пустота. Он натянул старый свитер, сшитые Таней толстые брюки, постарался увидеть себя в зеркале со стороны,